А когда человек ни до одной профессии не дошел до конца, то он через какое-то время останется пустышкой. Я просто хочу вам сказать, когда можно бросать свое дело. Я психиатр высшей категории, председатель аттестационной комиссии областной по аттестации психиатров. Написал 3 учебника и 1 монографию по психиатрии. Мне действительно там стало нечего делать, потому что ничего нового уже несколько лет я там не имел. Ну, ушел в психотерапию, ну и так далее. И сейчас я жутко радуюсь, но кризис, кризис. Все может быть, правильно? Пойду. Да, ну, вернемся к Оксане. Значит, ей не очень нравится, много рутины. Значит, не видит большой цели, потому что рутины всегда в любой работе много. Идея кандидатской диссертации или докторской, бог ты мой. А потом надо 5-6 лет трудиться, а потом особенно конец заводить. Вот. Без рутины не обойдешься. Вот. Ну, посмотрим. Значит, ну, в принципе, нравится, да? Второй вопрос, кормит. Это специальность. На нашем уровне районном кормит. Где? На каком районе? Конкретно районном? Ну, конечно. Кировском. Города Ростова-на-Дону? Нет, Ставропольского края. Ставропольского края. Ну, действительно, мне этот Кировский район ни о чем не говорит. Так же, как и Оксана, тоже ни о чем не говорит. Я, правда, некоторых журналистов знаю. Вот Познера, например. Значит, сейчас скажу какую-нибудь идиотскую вещь. Я всегда идиотские вещи говорю. А что мне попытаться дойти вот до такого уровня, как Познер, например, или еще какие-то журналисты? В принципе, наверное, можно рискнуть. Главное рискнуть. А что для этого надо сделать? Риск хорошее дело, но благородное, оно тоже. Знаете, даже просчитано, каким количеством можно рискнуть. Запросто. 10% своего состояния. Если ты провалился, так, ну хотя бы опыта набрался, то ты радуешься, что у тебя 90% осталось, так же, да? Больше тоже можно, но больше 50 нельзя. А то вогнать себя можно в стресс. Это так, нельзя дом закладывать. Это точно я знаю. Одежду запросто можно, все, один костюм надо оставить. Вот, ну ладно. Значит, а Оксана даже не подумала, да? Хорошая мысль. Что надо делать, если ты решил достичь вершины своей специальности? Учиться, видимо. Что? Видимо, учиться. Ну, вы знаете, опять скажете, учиться, где деньги взять. Но учиться можно и без денег. Что надо делать, чтобы стать, например, президентом, директором компании, министром иностранных дел или лучшим журналистом? Бизнес-план для начала надо нарисовать для себя. Бизнес-план, ну, это рановато. Надо узнать, что делается в этой специальности. Какие качества нужны для того, чтобы стать журналистом типа Познера. Куда надо идти? Ну, в библиотеку, конечно. Все новые дела начинаются с библиотеки. Там информация вся собрана. И я начинал тоже с библиотеки. Я думал, что я великий психотерапевт, будучи очень хорошим психиатром. Аутогенная тренировка, гипноз. Я потом посмотрел, оказывается, 4000 методов только с краткосрочной психотерапией. Кстати, вот этот мой поход в библиотеку вылился в книжку «Из ада в рай». Я там разобрался, сколько теорий, течений, как что. Нашел то место, которое пустое. Знаешь, как Познер нельзя. В успехе, как у Познера, надо найти место, которое еще не связано, не занято. Там тебе никто мешать не будет. Ну, например, в психиатрии незанятое место – это навязчивости, заикание и сама. А нервная анорексия. Знаете, худые девочки лет 14 доводит себя до веса 29 килограмм при росте 1,70 м. Ну-ну. Значит, наверное, в журналистике тоже есть какие-то места. Ну, поскольку навязчивость я лечил гораздо лучше, чем все остальные, не голодал. Всего одна-две фишки. Это общий принцип. Что надо в журналистике, я не знаю. Значит, подумайте. Ну, конечно, надо почитать. Кстати, можно биографию Познера и других журналистов, как они становились. Можно им даже письмо написать. Наверное, индивидуально. Не, решайте сами, конечно. Я тоже хотел за счет журналистов великих двигаться с их помощью. Я написал книжку «Психологическое айкидо», и мне больше всего понравился Листьев. Mm-hmm. Я ему послал письмо. Он мне не ответил. Через полгода его убили. А ответил, может быть, жив был бы. Наш народ живучий. Вот, ну ладно. То есть, короче, надо спокойно относиться к этой. Если вам не отвечать будут, ну, раз 10-15 кто-нибудь ответит. У нас написанием писем будет ваша писательская техника нарастать. И мне будет что вам посоветовать. Ну ладно. Значит, семейное положение. Собираюсь разводиться. Да, это хорошее дело. Почему? Я задаю вопрос. Ну, потому что мы так захотели. А, это он. Так это он собирается разводиться, а вы как? Решили, а почему он... А вы хотите с ним разойтись или нет? Нет. Нет. Значит, вы хотели бы сохранить брак, да? Ну, великолепно, попытаемся сейчас. Значит, а сколько лет вы в семье, семейной жизни жили? Больше 10. Больше 10. Давайте цифры какие-нибудь получим. А сколько времени вы были счастливы? Не подсчитывала. Видите, все считать надо. Писатель тоже дневника не пишет. А сейчас бы посмотрели бы и знали бы сразу. Видите? Наверное, большую часть сколько? Этого времени. Ну сколько? Большую часть. Видите, вы обратите внимание. Эмоциональная оценка. Большой, маленький. Ну, лет 7-8. Лет 7-8. Видите, ну, бог ты мой, год туда, год сюда. Подумаешь, 2-3 миллиона евро туда, 2-3 миллиона евро сюда, мелочь жизни, я миллиардер. Вы посмотрите, нет точности. 7 или 8? Так 7-8. И поэтому, когда я говорю, пишите дневники, описывайте там, что хотите, опишите, вот что вы сейчас чувствуете, не надо. И тоже не пишут. Биографию я прошу написать, тоже не пишут. Я вот написал свою биографию, очень интересно. Писал, ничего не понимал, прочел, многое понял. Сейчас у нас Таня, кстати, еще одно мое вам предложение всем. Таня Лихачева, но там она Шафрановой себя сделала, псевдоним. Ну, описала, вышла книга «Похождения бывшего сперматозавра». Недавно ее в Америку пригласили. Написала стихи, сейчас попробуем на песни переложить. Скоро очень высоко поднимется. Пришла к нам, у нее там маленький бизнес, связанный с окнами был. Сейчас живет уже за счет. Книги вышли уже, по-моему, тираж 100 тысяч экземпляров. Хорошая. Хорошая книга, да. Ну, сейчас у нас серия пойдет, еще книг. Вот. Я всем это предложение делаю, реально, уже и денежное. Сейчас «Похождение трусливой львицы» уже редактируется, уже договор заключили. Уже и, наверное, вот в апреле аванс выплатят. Ну и я там буду соавтором, и мне немножко заплатят. Вот. Да, кстати, Вика написала, ну одна написала, сейчас будем писать вдвоем второе издание «Психология кадрового вопроса», как она, директор кадрового агентства. Вот.